Глава 31. Сильнее нажимаю на газ, впервые чувствую себя настолько беспомощным. Я, сука, пытаюсь собрать мысли в одну кучу, как цыплят, но они то и дело разбегаются. То мелкую искали, то теперь Дашу, и я понимаю, что если с ней что случится... Куда ехать? Куда копать? Если она не у Брандо, то куда вообще можно было деться? У Даши нет денег, ее документы лежат у меня в сейфе под замком. Дура, ну куда пошла сама? Черт возьми, девочка, я хочу как лучше. Звонок один за другим. Гафар первый. Быстро беру трубку. «Да. Где ты? Поговорить надо». «Я занят. Моя Даша пропала». «Мы у тебя в клубе нарыли кое-что интересное. Ты бы приехал, это важно». «Гафар, ты не слышишь? Моя жена пропала. Я не могу ее найти». «Приезжай. Это связано». Силу ударяю по рулю. Гафар так просто тащить меня в офис не будет, и через 10 минут я уже в его кабинете в мэрии. Ганс уже там. «Что случилось?» Мы подняли видео со стоянки машин. Первые записи были удалены, но остались копии. Посмотри. Гоша запускает кассету. Вот наши машины. Еще ночь, но ничего толком не видно. Ну и что? Смотри дальше. Ганс перематывает, а после я вижу мужика в капюшоне. Он подходит и быстро устанавливает гранату под днище моей машины. Я смотрю на него и взгляд оторвать не могу. Со спины непонятно, одежда неприметная. А после он оборачивается в профиль и яру. Стоп! На паузу! Кадр останавливается, я оседаю. Удар под дых. Я его узнаю. Потому что это мой человек. Тот, с кем мы начинали. Кто это? Если бы не видео, мы бы в жизни не поняли. Смотрю на картинку, все мелькает перед глазами и сильно болит в груди. Точно на быстрой перемотке все случаи, которые можно было бы считать подозрительными, но никто не обращал на это внимания. Я знаю его больше 15 лет. Мы как братья. Соловей. Это он подставил гранаты. Он нас сдал. Это он настоящая крыса. Однозначно да. Я сверил документы и даты по марке случались именно тогда, когда Даня ими занимался. Ошибки быть не может. Меня пошатывает. Нож в спину может загнать только самый близкий друг, а после я опираюсь руками о стол, стараясь удержать равновесие. О, боже, это все Даня. Как? За что? Я не знаю, Сава. Так, спокойно. Ганс тыкает мне стакан с водой, а я понимаю, что даже здесь лоханулся. Даша ничего не сдавала, она вообще не при делах. Денег не воровала, не зарабатывала с этого и не сдавала адрес машин. Она не сделала ничего, кроме своих бесполезных записок. Я помню, как обвиняла ее во всем том дерьме. Она плакала, говорила, что не виновата, а я не верил. Я верил только фактам, которые были сфабрикованы. Все, сука, до одного, против нее. Этой девочке ни в чем не повинны. Где он? «Где Соловей?» «Его не было сегодня, без понятия, если честно». «Ищите его. Гафар, помоги, я...» «Я не знаю, черт, сука, как он мог...» «Как?» «Помогите найти Дашу. Она не крыса, она вообще не при делах, она не виновата!» А дальше начинаются поиски и стрелка часов, которая режет по нервам. Как мне найти ее в этом огромном городе? Это сродни поиску иголки в стоге сена. «Есть что, Ганс?» «Нет, прости, Соловья дома не оказалось, вещей тоже нет. Кажется, он свалил». «Билеты пробейте, поезда...» Уже не было его там. Мы уже все обыскали. Даши тоже следа нет, как воду канула. Так ищите лучше. Ищите, Ганс, ты понимаешь, что я эту девочку нахрен просто изломал? И что мне теперь делать? Как мне с этим жить? Мы ищем, не кипишуй пока. И там это, Брандо приехал. Пускать? Да, естественно. Брандо приезжает злой как черт, но я сразу затаскиваю его в подвал и показываю мамае. После недолгого диалога, где тот признается, что на него работал Даня, Брандо валит эту суку. Эта проблема решена. Но крыса на свободе, и ищейки Брандо, наконец, переходят на мою сторону. И я словно снова чувствую эту поддержку. Наконец-то, пусть не Фари, но Брандо тоже стратег. Он спокоен тогда, когда я готов уже взорваться. Ведь у меня дома двое детей, и они ждут Дашу. И я тоже. Тоже ее жду. Я хочу ее видеть, ведь я так и не попросил у нее нормального прощения. Знаю, она никогда меня не простит за то, что я с ней творил. Но мне это важно. Не сдохнуть, пока я не попрошу у нее прощения. Есть новости? Нет, Ганс, прошло 2 часа. Ты издеваешься? Меня уже трясет. Я не могу сосредоточиться. Ее нет. Даша просто пропала, и я понимаю, что если ее забрали люди Соловья, я даже труп ее найти не смогу. Камеры хоть что-то есть? Она у Дани. Его машина мелькала недалеко от твоего дома примерно в то время, когда Даша вышла со двора. Гайцы были, запомнили. Она села к нему в авто. «Чёрт, сука!» — замахиваюсь и сметаю все со стола. «Где он? Чего он хочет?» Я пока не знаю, ищем, подняли уже всех. Мы закрываем клуб, становится очень тихо. Вынести к чертям тело Мамая, выбросить, чтоб не нашли, отмыть кровь в подвале. Слышу только, как снуют мои люди по коридору, как переговариваются Гансбранда, а Даши нет. Она без следа пропала. И я знаю, что дома Лёша и Алиса, они ждут ее, и я не могу вернуться без Даши. Я просто теперь на это, сука, права не имею. Мечусь по кабинету, как загнанная дверь. Даня, что же ты делаешь? Зачем? За что? Почему? Разве мы не все делили поровну? Как это было? Как мы вообще упустили это? Доверие. Все строилось на нем. Последнее время мы даже документы друг за другом не перепроверяли. Все казалось слаженным и работало как часы. Так только казалось, а на самом деле Прайд уже давно гнил изнутри. Я этого не понял, упустил из виду. Я слишком расслабился. А после увлекся Дашей. Я думал только о ней, не замечал очевидного, не контролировал процессы, боже. Я же сам это допустил. Нажимаю на виски. Что делать? Что? Что сделал бы Фари? Сказал бы для начала успокоиться и думать. Сажусь за стол, замолкаю. Подумай, просто вспомни Фари, ну же. Он не мог просто так уйти без подсказки, это не в его стиле. Смотрю по сторонам. Должно быть что-то. Пожалуйста, Фари, не подведи. Шарю по столу, открываю ящики, выбрасываю оттуда все бумаги. А после нахожу толстый блокнот. Черный, простой. Открываю его и понимаю, что это записная книжка Фари. Его личный дневник.